Глава 58. Приключения в дороге. Алиса молчала, но глаза ее красноречиво говорили: «Я тоже хочу быть с тобой». Антон сказал, что 20-го он с Сергеем едет в банк, в город. Он хочет, чтобы она знала, куда он едет. «Я тебе верю, Антон. Только ничего не пей из чужих рук, хорошо?» «Да уж не буду. И вообще, мы едем в банк, потом к одному поставщику и сразу домой. Буду выезжать, позвоню, хорошо?» «Хорошо. Может, заедешь?» «Посмотрим. Я не знаю, на чьей машине мы поедем». Ни Антон, ни Алиса не знали, что та Лиля сейчас с переломами лежит в травматологии. Как-то неудачно дорогу переходила на красный свет, вот и лежит на вытяжке, тазовые кости срастаться будут тяжело. Но им откуда было это знать? А Федор Афанасьевич, после того, как отвез Оксану домой, а он это сделал впервые, вернулся в задумчивости. Оксана закончила институт, но здесь работы не нашла, заболела мама, за ней нужно было ухаживать. Ведь в области у нее не было своего жилья, чтобы перевести туда маму. Вот вернулась домой, перебивалась случайными заработками. Потом получилось устроиться к нему на работу домохозяйкой. Мама в прошлом году умерла, ни семьи, ни детей. Если подумать и приглядеться, отличный вариант – и нормально сохранилась, и умеет себя держать, нужно будет оставить ее с ночевкой. Не сразу, конечно, если согласится. Алиса пока живет с ним, но у нее есть своя квартира. Но как это будет выглядеть, он не знал. Но в гостиницу идти с Оксаной как-то не то. Это не Ляля. Он решил не торопить события, время покажет. Но ведь не зря та бабка посоветовала Оксану. Что делать с Лялей, он уже придумал. Небольшой срок за хранение запрещенных веществ он ей обеспечит. Она и так ему телефон обрывала, пока он ее не занес в черный список. В понедельник Павел Петрович поехал в собес. Путевки были, тем более, что он бывший военный, и ему в первую очередь. Были и на море, но зачем они в эту пору? Да и с 21-го, с 23-го числа. А вот на 22-е была единственная путевка, считай, местный санаторий. Ну, в смысле, в их области. Там был минеральный источник и сосновый лес. Путевку он взял. Дальше поехал к Кате. Он же теперь разъезжал на своем Запорожце. Ему даже нравилось, что никто на него не смотрит с завистью, когда он выходит из сыновьего черного «Опеля». Да и не нужно было подстраиваться под сына. Сам себе хозяин. Обед у них был. Катя приготовила большую кастрюлю на 3 дня. Но трое мужчин... Он заехал за справкой в медпункт. Катя оформила ему санаторно-курортную карту, но там нужна была подпись заведующей поликлиники и регистрационный номер. Поэтому придется ему завтра снова поехать в райцентр, заодно прикупит себе что-то для санатория. «Катенька, ты что-то иногда мужчинам готовь. Первое раз в 3 дня, пока меня не будет, хорошо?» «Конечно, как я могу оставить их голодными?» – засмеялась Катя. На следующий день Сергей с Антоном с самого утра выехали в областной центр. Хотя Антон и был другом менеджера банка, но папочку заветную Сергей взял, положил в пакет на всякий случай. Приняли их хорошо, поговорили о разном, привезли на пробу сыр, правда тот сорт, который мало должен был выстаиваться. Обещали, что через 3 месяца будет запущено производство. Потом друг Антона сказал, знает ли он, что Лиля в больнице, с тяжелыми переломами, не хочет ли он к ней заехать. Антон хотел сказать «нет», но Сергей, легонько толкнув его коленом под столом, сказал, что обязательно проведают. Он знал по своему опыту, почему Лиля там. А другу такие подробности знать не обязательно. Образцы сыра они отвезли 2 оптовикам. Поговорили о ценах, о том, какие сыры предпочтительнее выпускать. Оказалось, нужен большой ассортимент – хорошей продукции из импортной закваски мало. В общем, контакты были налажены. Деньги получены, переведены на счет. Главное, процент прямо мизерный. Зачем ты взял так много? Нам ведь хватит и меньшей суммы. Дом покупаю в Ильинском. Отремонтирую и буду с Катей жить там. Она работает, не возить же ее на работу и назад ежедневно. Да и бабушка рядом, с ребенком посидеть может. Да, бабушка, это сложно, наверное, такую родственницу иметь. А если Катя также ведьмой станет, как с ней жить будешь? Ну, во-первых, если и будет, то через много лет. «Во-вторых, а что, это мешать будет мне? Наоборот, добавит экстрима. Пока мне от Веронихи только польза, а ведь она не знает, женюсь я или нет на ее внучке». «Как это не знает?» «Внучка, ее кровь. Она о себе не знает и о внучке не знает. Привороты она не делает никому, это у нее такая установка по жизни. Поэтому никаких сложностей». «Понятно. А я, как все запустим, в райцентре сниму квартиру, как и планировал. Кажется, с Алисой налаживается. Не знаю, как ее отец на это посмотрит. Как потом будет, не знаю. Не хочу технолога нанимать. Я сам нормальный технолог». «Все правильно. Будешь приезжать раз или два в неделю из города. Алису туда заберешь. Лиля больше тебе попадаться не будет. Хорошо ходить будет. Ну что, все порешали? Поехали домой?» «Погоди, зайду в ювелирный магазин». «А, понял. Пошли, посмотрим, что там есть. Катя в эту субботу надела таки мое колечко». Приехали поздно. По дороге Антон позвонил Алисе, сообщил, что возвращается. Сделали все, что планировали, едут на машине Сергея. Спросил, когда можно будет с ней завтра встретиться. Ему не терпелось сделать ей предложение, пока она не передумала. А Сергей звонил Кате. Тоже докладывал, что все нормально. Только распрощались, как Катя вновь перезвонила. «Сережа, немедленно останови машину, немедленно!» «Как я остановлю? Смеркается, я на трассе!» «Сверни куда-нибудь, умоляю!» Слева показался указатель на какое-то село, и Сергей, не раздумывая, свернул туда. «Ты чего это?» — спросил Антон, а потом воскликнул. «Ой-ой-ой!» Только они свернули и не проехали и 10 метров, как с левого ряда свернул тягач, груженный бревнами. Трос лопнул, прицеп перевернулся, и все посыпалось. Как раз на то место, где они только что ехали. Неизвестно, успели бы они проскочить. Скорее всего, нет. Сергей сидел, вцепившись в руль побелевшими пальцами. Они потом развернулись и выехали на трассу. Удалось объехать аварию, но через 5 минут там будет большая пробка. Ехали молча. Потом позвонила Катя. Он ответил. «Спасибо тебе, любовь моя. Поговорим потом. Бабушке спасибо». Он даже не знал, что это не бабушка увидела. Это почувствовала Катя. Но она не стала сейчас это ему объяснять. Молчал и Антон. Получается, бабушка снова спасла их. Вот такая вот ведьма получается. До самого дома ни один из них не проронил ни слова. Дома их не ждал ужин. Сергей подумал, что им с Антоном придется готовить самим. Ничего, не показывать же ему своей Катюше, что он неумеха. Он умел готовить, просто отец взялся за это, а он не возражал. Да и Антон тоже, как он успел заметить, готовить умеет. А там 18 дней пролетят быстро. Послезавтра он отвезет отца в санаторий, и будут они холостяками. А там, может быть, Катя придет в гости. Новый год же скоро. Когда они приехали, Антон позвонил Алисе и рассказал, что они чудом избежали аварии. Не совсем чудом. Та бабушка Катина позвонила и сказала, чтобы срочно свернули в сторону. Какие-то метры их спасли. «Я бы не вынесла этого. Как вовремя она меня почистила. Значит, судьба мне, Антон, и все будет хорошо», — подумала молодая женщина. Они договорились, когда завтра встречаются, пожелали друг другу спокойной ночи.